Глава 30. Два негромких щелчка прозвучали очень неприятно, и внутри у Ричера все сжалось. Он бы предпочел, чтобы парень достал пару шестизарядных револьверов. Пуля может пройти мимо, на самом деле так обычно и бывает, учитывая стресс и дрожь в руках. Он часто читал об этом в отчетах. Да, ему доводилось видеть отчеты, в которых говорилось о смерти от 7 пулевых ранений по пути в больницу, но в третьем абзаце выяснялось, что всего было сделано 150 выстрелов. А вот ножи не совершают промахов. Если они к тебе прикасаются, то оставляют след. Ричард боялся только маленьких, гибких парней с быстрыми руками и острыми лезвиями. Крупный помощник шерифа не был быстрым или ловким, но уход от его ударов теперь не будет означать просто тупую боль в плечах. Он будет означать открытые раны, льющуюся кровь, рассеченные связки и артерии. Плохо. Ричард столкнул одного из посетителей с его места, схватил пустой стул и поднял его перед собой, как укротитель львов. Лучшая защита от ножей — это дистанция. Полезно также начать размахивать сетью, курткой или одеялом. Клинок может застрять в ткани, но у Ричера не было под рукой ни сети, ни куртки, ни одеяла. 4 ножки стула. Вот и все, на что он мог рассчитывать. Ричард сделал выпад стулом, как фехтовальщик. Затем выдернул из-под другого посетителя второй стул и швырнул в голову крупного парня. Тот инстинктивно отшатнулся и поднял правую руку, чтобы прикрыть лицо. В результате стул попал ему в предплечье. Ричард быстро шагнул вперед и нанес мощный удар своим орудием. Одна из ножек стула попала в солнечное сплетение, другая — в живот. Громила отступил, перевел дыхание и бросился на Ричарда со свистом, рассекая воздух лезвиями ножей. Ричард отскочил назад и вновь сделал выпад стулом, крепко приложив противника в области плеча. Крупный парень развернулся в одну сторону, а потом в другую. Ричард метнулся влево и сделал новый выпад. Теперь ножка попала противнику в затылок. Амбал снова отшатнулся, но почти сразу устремился вперед, разведя руки и описывая ножами короткие опасные дуги. Ричард отступил. Он спихнул с сиденья третьего посетителя и с силой запустил в противника освободившийся стул. Крупный парень дернулся назад и поднял руки вверх, приняв удар на локте. Но Ричард уже был готов к новой атаке. Он бросился вперед и всеми своими 250 фунтами нанес противнику сильный удар ножкой стула под ребра в мягкие ткани. Крупный парень прекратил бороться. Его тело как будто окаменело, лицо перекосилось от боли, он уронил ножи и прижал руки к животу. Долгое мгновение он стоял, словно статуя, затем резко наклонился вперед, и изо рта у него хлынули кровь и слизь. Он рухнул на колени и обмяк. Лицо его покрылось восковой бледностью, его вновь вырвало кровью и слизью. Парень уперся руками по обе стороны от лужи крови и попытался подняться на ноги, но у него ничего не получилось. Он стал заваливаться на бок, перекатился на спину и задышал быстро и неглубоко, прижав одну руку к животу, а другую уронив на пол. Его вырвало еще раз, в воздух взметнулся фонтан крови, затем он свернулся калачиком и затих. Игра была закончена. В баре наступила тишина, никаких звуков, кроме хриплого дыхания. Воздух стал густым от дыма, запаха крови и рвоты. Ричарда трясло от избытка адреналина. Он взял себя в руки, аккуратно поставил на пол стул, наклонился, поднял упавшие ножи, убрал лезвие и спрятал свои трофеи в карман. Потом обошел поле брани. Парень, которого он ударил первым, еще не пришел в сознание. Удар локтем в переносицу всегда эффективен. Если он получается слишком сильным, то осколки кости могут повредить передние доли мозга. Если удар плохо направлен, осколки скулы могут попасть в глаз. Но на этот раз Ричард все сделал грамотно. В течение следующей недели парень будет чувствовать слабость и головокружение, но он поправится. Тот тип, что начал вечер с разбитой челюсти, получил вдобавок перелом носа и сильную головную боль. Доброволец в задней части зала заработал перелом руки после попадания стулом и, возможно, сотрясение мозга, когда врезался головой в стену. Рядом лежал третий, он потерял сознание от удара ногой в голову. Помощник шерифа, в которого стул не попал, отделался переломом нескольких ребер и запястья и повреждением гортани. Они понесли серьезный урон. Но все ввязались в драку добровольно. Таким образом, 5 выведены из строя, а 6-му наверняка потребуется медицинская помощь. Крупный парень оставался в прежнем положении. Он выглядел бледным и совершенно обессиленным, как если бы его опустошила болезнь. Ричард наклонился к нему. и пощупал пульс на шее, он был слабым и нитевидным. Ричард быстро обыскал парня и нашел в нагрудном кармане рубашки пятиконечную звезду. Официальный значок, сплав олова и свинца, в центре звезды выгравированы две строчки: территория Диспейра, помощник шерифа. Ричард положил звезду в карман. Он обнаружил также связку ключей и тощую пачку банкнот в латунном зажиме. Ключи Ричард взял себе, а деньги засунул обратно в карман помощника шерифа. Он поднялся на ноги и оглядел зал, нашел бармена. Тот стоял на прежнем месте, опираясь толстым задом на кассу. — Позвони на завод, — велел Ричард. — Вызови скорую помощь. Позаботься об этом парне. Он выглядит паршиво. Потом Ричард подошел к стойке бара, где на салфетке все еще стояла его бутылка, допил остатки пива, поставил бутылку на прежнее место и вышел из бара в ночь.